Часть третья. День еще не перевалил за полдень, когда Серый Легион Смерти обнаружил высохшее русло реки Вермильон и двинулся вдоль него к Ногайским горам. Они сделали одночасовой привал, когда посреди степи к колонне присоединились Грейсон и Кинг. Натруженным боевым роботам и машинам надо было охладиться, а Грейсон тем временем рассказал офицерскому составу подразделения о результатах своих переговоров с герцогом Ренолом. Помощь пришла. Пусть странная и неожиданная, но все же помощь. Большая часть легионеров не особенно доверяла воинам синдиката драконов, но лишь немногие из них испытывали к солдатам дома Куриты ненависть, подобную той, что так долго мучила Грейсона. Каждый воин бьется бок о бок со своими товарищами. Сейчас неприятелем могут быть регулярные подразделения дома Куриты, а в следующий раз – пираты-налетчики. Но личная вражда обычно отсутствовала. Таким образом, обезличенный враг вполне мог хотя бы на время стать хорошим партнером. К тому же большинство легионеров доверяло Грейсону в достаточной степени, чтобы верить в то, что у командира есть реальная причина для подобного поворота на 180 градусов. Грейсон сообщил, что герцог Ренол отправил дюжину своих боевых роботов на восток, к скалистому ущелью. Возможно, высадка шаттлов лорда Гарта помешала этому предприятию или задержала его. Но герцог Ренол, скорее всего, воспользуется суматохой, вызванной прибытием лорда Гарта, чтобы вывести свое войско из Хельмдауна. Грей набирал добровольцев для формирования штурмовой бригады, которая должна была направиться на север. Точка для рандеву находилась среди холмов южнее скалистого ущелья. Штурмовики герцога Ренола и отряды легиона должны были соединиться и попытаться загнать гвардию Марика в ущелье, а затем освободить шаттлы Фобос и Деймос. Грейсон предупредил их, что налет необходимо тщательно продумать и не мешкать. Лорд Гард вряд ли оставит в живых пленников. Днем марикское командование поймет, что легион не клюнул на оставленную в скалистом ущелье приманку. Раз уж герцог Ирианский приземлился в Хельмдауне, ему не составит труда отдать новые приказы насчет шаттлов и их экипажа. Пленников надо было выручать этой же ночью, или Деймос с Фобосом будут потеряны навсегда вместе с людьми. Недостатка в добровольцах вновь не оказалось. Воины группы атаки должны были остаться с колонной. Грейсон отклонил предложение Гомеса де Вильяра присоединиться к отряду штурмовиков. Инженер мог понадобиться, чтобы открыть дверь на склад Звездной Лиги. Само собой, вызвались идти и ученики группы прикрытия, и Грейсон их принял. Трейси Кент тоже захотела участвовать в операции. Грейсон зачислил ее в отряд, зная, насколько она опечалена потерей своего Феникса. Отобраны были также 50 пехотинцев из полка под командованием лейтенанта Дьюлани, пехотного офицера самого высшего ранга в подразделении Грейсона. К нему присоединился сержант Бернс. Отдав специальные приказания Дьюлани и Бернсу, Грейсон с замиранием сердца наблюдал, как штурмовая бригада отделилась от колонны и с воем умчалась на север, низко скользя над землей и вскоре растворившись в ночи. Полковник решил было освободить Теха, который временно заменял его в кресле водителя-мародера. Но тут ему пришла в голову другая мысль. Несмотря на то, что Грейсону удалось вздремнуть, пока Кинг вел скиммер прочь от Хельмдауна, он все еще чувствовал себя усталым. Не дожидаясь, когда колонна выстроится заново, командир просто свернулся калачиком на заднем сиденье и опять уснул. Грейсон проснулся на рассвете. Если не считать онемевших шеи и спины, он чувствовал себя совершенно бодрым и отдохнувшим. Колонна уже успела преодолеть приличное расстояние. Через 2 часа на востоке показались остовы зданий разрушенного фрипорта. Они чернели на фоне оранжевого шара восходящего хельмского солнца. Затем легионеры вскоре обнаружили сухое русло реки и двинулись вдоль него на запад. Земля здесь была плотной, ровной, и боевые роботы шагали вперед легко и широко. Время от времени чей-то острый взгляд мог разглядеть еле заметные следы древних полузасыпанных железобетонных дорог. Один раз кто-то из солдат, поддев ногой возвышающуюся кучку грязи, обнаружил под ней проржавевшие останки флайера времен Звездной Лиги. К тому времени Грейсон уже знал, что ночью граф сбежал. Конечно, это было печально. Грейсон даже подумал, не отправить ли за ним вдогонку одно из подразделений. Но быстро поняв тщетность такого предприятия, так же как и Лори, которая решила не будить Грейсона, сообщив ему о побеге пленника лишь утром. Равнина была широкая, ночь темная. На глайдере граф мог легко ускользнуть от преследователей. Кроме того, он не в состоянии причинить особого вреда. Само собой, граф не рискнет вернуться в Хельмдаун к Рошану после того, как выболтал планы регента Грейсону и его офицерам. Если он встретится с Рошаном и выдаст ему выдуманную историю, это уже не сможет повредить легиону. Нет, колонна продолжит свой путь. А с графом они разберутся позднее. Через 15 часов после выхода из Дюрандели Серый Легион Смерти стоял под скалой, что Грейсон увидел на украденной из Марикской штаб-квартиры орбитальной фотокарте. Вблизи скала выглядела гораздо внушительней. Ущелье, по которому протекала река, составляло в ширину около 10 метров. Небольшая впадина, заполненная гравием, песком и древними камнями, сглаженными протекавшей здесь когда-то водой. По обе стороны русла довольно круто вздымались скалы ущелья высотой около 50 метров. Склоны покрывал густой ковер какой-то сине-зеленой растительности. Сухое русло делало петлю, обогнув деревья и скалы, и вот уже стены ущелья совершенно перестали походить на случайный каприз природы. Теперь даже самые заядлые скептики убедились в том, что камни целенаправленно выдалбливали, расширяя проход к стене. Да, это была именно стена. Отполированная потоками воды, она стояла столь же непоколебимая, как и 3 столетия назад, когда неизвестные люди укрепили ее над входом в пещеру. За это время дожди и ветры несколько сгладили грани грубо обтесанного камня по обе стороны от стены. Но сам камень нисколько не пострадал. Стоя перед стеной, Грейсон ощупал ее гладкую поверхность. Ему казалось, что только вчера эта огромная дамба перегородила русло реки, и сейчас откуда-то из потайной дверцы появятся ее строители, грозно вопрошая, что, собственно, понадобилось здесь легиону. Одинокое строение, которое Грейсон заметил на современной карте, стояло метрах в 200 от стены. Даже на снимках оно представляло собой довольно любопытное зрелище. Но вблизи здание оказалось еще более странным. Приземистая усеченная пирамида из железобетона и какого-то серого металла. Окон не было. Но зато имелась дверь, которая мягко, без скрипа, отворилась внутрь, стоило Грейсону нажать на нее ладонью. Он нырнул внутрь, за ним последовали Лори и Кинг. «Инженерная станция», – произнес, заглядывая в дверь, Девильяр. «Похоже на офис, либо штаб-квартиру тех, кто построил вот это». С тех пор, как полк прибыл на место, многие из легионеров избегали прямо называть нечто, перегородившее русло реки. Кое-кто называл ее стеной, но остальные прибегали к понятиям вроде «что-то» или «это». Поистине безграничные возможности неизвестных инженеров потрясли все. Казалось невозможным создать нечто подобное с помощью современных технологий. Грейсон повернулся, рассматривая помещение. «Может быть», — ответил он, — «здесь маловато следов, разве что компьютер. Достаточно большой, чтобы вместить несколько машин или больших ящиков с оборудованием, как предположил Девильяр. Зал все же был практически пуст, если не считать стола со встроенным в него компьютером. На компьютере лежал толстый слой пыли, она устилала также стены и пол. Ты имеешь в виду, что здесь работали инженеры, построившие все это? Использовали компьютер для своих расчетов или что-то в этом духе? Похоже на то, сказал Кинг. Он внимательно изучал заднюю панель компьютера. Господи, ну и чудеса же они творили. Это компьютер того же типа, что и в Хельмфасте. Но он работает от собственных элементов питания, они расположены внутри, насколько я могу судить. Его можно включить прямо сейчас, и он, скорее всего, будет работать. Грейсон потянулся было к клавиатуре, но, поколебавшись, отступил. «Лейтенант де Вильяр, давайте лучше подумаем о нашей стене. Нам ведь придется ее ломать, и очень скоро. Лорд Гард вот-вот прибудет, а мне не хочется надолго оставаться в этом месте. Оно слишком смахивает на мышеловку». Пристальное изучение стены подтвердило первоначальное предположение де Вильяра. Гранитный блок сначала устанавливали, а затем закрепляли по обеим сторонам ущелья с помощью подпорок либо болтов. Если разместить в верхних углах стены пластиковую взрывчатку, то одним взрывом можно разрушить подпорки и обвалить стену, открыв проход к ведущему на склад туннелю. Пока де Вильяр с двумя техами карабкались по откосам в поисках места для своей взрывчатки, Грейсон изучал поверхность самой стены. Она, естественно, была гладкой. Результат тысячелетней работы струящейся воды. Но кое-что в стене естественным отнюдь не казалось. В двух местах, метрах в 20 один от другого, Грейсон обнаружил в скале два почти вертикальных паза. Их, похоже, сначала вырезали прямо в камне, а затем повернули друг к другу под тупым углом, направленным острием к центру глыбы. Дверь? Желобки оказались настолько узкими, что Грейсон не смог просунуть в них даже лезвие ножа, но в то же время достаточно глубокими, чтобы луч фонарика не проникал на всю их глубину. Если это дверь, то должен быть и какой-то ключ. Но Грейсон понятия не имел, как может выглядеть ключ от подобной двери. Запищал переносной телефон. Грейсон вытащил его из ременного крепления и нажал кнопку приема. «Карлайл?» «Эй, полковник, это Маккол, у меня тут кое-какие новости не очень добрые». «Плохие новости? Какие?» «Я засек большое войско. Просто оторопь берет, какое большое. Они идут с северного направления на юг, по моим наблюдениям, довольно быстро». «Ты засек их радиопередачи?» «А я слышу, как они переговариваются между собой. Много сигналов, все зашифрованы, их там до черта. Я обычно могу засечь всех этих зверюшек на таком расстоянии, а сейчас там их попросту очень, очень много». «Что-нибудь насчет наших шаттлов?» Штурмовая бригада должна была еще до рассвета атаковать шаттлы. Но связь с ними из предосторожности не поддерживалась, и Грейсон не знал, удалась ли их попытка или нет. «Нет, сэр, ни словечко!» «Хорошо, продолжай наблюдение. Если услышишь что-нибудь про штурмовиков, дашь мне знать». Снайпер Маккола был оснащен самыми лучшими сенсорами и гироскопами среди всех грейсоновских боевых роботов. Поэтому именно снайперу предстояло следить за приближением вражеских войск. Войска дома Марика, прибывшие на борту тех шаттлов, приземление которых Грейсон наблюдал прошлой ночью, теперь, наверное, уже закончили разгрузку своего оборудования и присоединились к уже находившимся на Хельме отрядам полковника Лангсдорфа. Оставшиеся на орбите марикские шаттлы, по-видимому, заметили легионеров сразу после рассвета, а может и задолго до рассвета. Если у них имелись приборы, способные в темноте различить боевые роботы с орбиты. Что бы там ни было, лорд Гард наверняка уже точно знает, где в данный момент находится легион и преследует их. Интересно, догадался ли герцог Гард о том, что Грейсону известно местонахождение склада Звездной Лиги, и что он почти готов проникнуть туда? Де Вильяр принялся возиться со взрывчаткой. Герцог Гард, улыбаясь, вошел в комнату. «Все готово, регент. 15-я дружина дома Марика уже в пути. Остатки 12-й и 5-й рот Марикской гвардии соединились с находящимися на Хельме частями гвардии дома Марика. Они выступят по моей команде». «Регент Раша, медленно повернулся к нему. Его лицо пылало от гнева. Лорд Гард осекся, поняв, что он сделал что-то не так. Регент сидел за маленьким полевым компьютером. На экране виднелась цветная орбитальная фотокарта. «По твоей команде? Твоей команде?» «Регент, что?» «Я предполагал, что нам понадобятся истребители для поисков Карлайла. Но ты заявил, что Ириану без них не обойтись. Я говорил, что тебе следует посадить наши корабли на юге возле руин Фрипорта, чтобы иметь возможность поймать Карлайла, если он со своим войском двинется к Ногайским горам. Но ты отказался под тем предлогом, что приземляться ночью в космопорту безопаснее, чем на голой земле. Я говорил тебе, я настаивал, чтобы ты отправил в путь своих боевых роботов сразу же после посадки, но ты откладывал отправление по всяким идиотским причинам, пока не прошло целых полдня. И вот теперь, только теперь у тебя все готово. Регент, я не знал, что все так срочно. Дурак! Кровожадный и злобный дурак! Смотри сюда! Через плечо Рошана лорд Гард взглянул на дисплей. В центре карты виднелась миниатюрная галактика из маленьких светящихся точек, сосредоточенных вдоль чего-то напоминающего сделанный со спутника фотоснимок высохшего речного русла. Утреннее солнце упало на огромную вертикальную скалу. «Ты видишь их, Гард? Это серый легион смерти, снятый в инфракрасном свете. Несколько сотен солдат, несколько сотен мирных жителей, несколько машин и не более 8 боевых роботов. Среди них находится мародер, значит, Карлайл там». «Вы засекли их? Где?» «Они встали лагерем возле сухого речного русла рядом с Ногайскими горами в 500 километрах отсюда». «Ну что ж, ему удалось пробраться туда тайком, но его задержат горы. В горах, конечно, бывают тропинки, но по ним не так-то легко пройти. Мы еще сможем его поймать». Указывая на скалу, Рошан начал медленно объяснять, словно разговаривая с туповатым ребенком. «Видишь, вот это, Гард, видишь? Это отвесная, прямая, высокая скала. Она выглядит абсолютно естественно, не так ли? А можешь ли ты представить себе, что столь опытный боец, как Грейсон Карлайл, разбивал в таком месте лагерь? Там даже нет линии обороны, и если мы налетим на них с севера или с востока, они даже не смогут выбраться из этой дыры, но этого не случится. А все потому, что ты слишком скуп разумом, чтобы увидеть у себя под носом ловушку. Карлайл и его люди встали там лагерем только по одной причине, только по одной!» Сделав паузу, чтобы набрать побольше воздуха, Рошан завопил, яростно молотя кулаками по столу. «Он нашел склад Звездной Лиги!» «Нашел склад? Как? Как? Вы же говорили мне, что ученые из Звездной Сети годами корпели над старыми записями, но не нашли ничего подобного!» «Я не знаю, Гард!» Поджав губы, регент изучал изображение на дисплее. «Он мог обнаружить что-нибудь в Хельмфасте, а может, просто слепая, нелепая удача. Но сейчас, когда я смотрю на это, то ясно понимаю, что он нашел. Неестественность выбора места бросается в глаза». Лорд Гард вгляделся в карту. «Что вы имеете в виду? Я вижу только скалу. Много скал». «Ты смотришь, но не видишь. Ты не видишь, что река, проложившая путь через это ущелье, текла прямо в сплошную гладкую каменную стену, а потом исчезла». «Вы хотите сказать, что скала...» «Это дверь! Или нечто подобное! Несомненно, она ведет к тому, что мы искали так долго, и туда вот-вот доберется Карлайл. Чего же он ждет? Я думаю, ищет ключ. Ему необходимо сообразить, как проникнуть внутрь. А если он туда проникнет? Растерянно спросил Гард. Что, если он использует против нас все это оружие? Рошан схрапнул. Ерунда. У него нет времени на это. Хранящиеся там боевые роботы надо еще подготовить, вооружить. Их реакторы тоже не так-то просто запустить. Так в чем же тогда проблема? Если он туда войдет, то начнет торговаться с нами. Рошан покачал головой и страдальчески сморщился. Больше ему ничего не остается. Отдать нам то, что причитается, а взамен получить жизнь и свободу. Но мы сумеем его оттуда выкурить. Как бы ни был глубок и огромен этот склад, без пищи и свежей воды Серый Легион Смерти долго там не продержится. Они, возможно, найдут какие-нибудь подземные реки или озера, но вот поголодать им придется. Звери в пещерах не водятся, а у этой аравы провианты так уже наверняка подходит к концу. Значит, мы возьмем их измором? Мы сделаем все необходимое. Но прежде всего, Гард, следует снять с тебя полномочия командира. Войска на Карлайла поведешь не ты. Что? Подождите! Вы не можете так поступить? Ты сам виноват, Гард. Этой экспедицией распоряжаюсь я, и только я забыл. Полковник Лангсдорф блестяще проявил себя в скалистом ущелье. Он превосходный боец и тактик. Разрушены 3 вражеских боевых робота. А мы потеряли только 1. К тому же захвачены неприятельские шаттлы. С помощью шпиона. Верно, с помощью шпиона. Но именно полковник Лангсдорф дал шпиону такую возможность. Его отряды оказались в нужное время в нужном месте и помогли этому шпиону. Битва проведена просто блестяще. Мне очень жаль, Карт, но эта компания имеет слишком большое значение, чтобы поручить ее тебе с твоими глупыми мозгами и неуклюжими руками. Никакого сожаления в голосе Рошана Гард не услышал. «Вы не имеете права обращаться со мной подобным образом!» – вскричал герцог Рианский. Он привстал на цыпочки, пытаясь посмотреть на человека из сети сверху вниз. «Регент вы там или нет, но вы не имеете права! Я герцог Рианский!» «Считайте, что это просто продвижение по службе, ваша светлость», успокаивающим тоном сказал Решал. «Мы с вами будем просто наблюдать, как полковник Лангсдорф станет охотиться за нашей добычей. Но командиром назначен полковник Лангсдорф, лорд Гард. Я достаточно хорошо узнал вас, чтобы понять, что такое бремя вам не по плечу». Герцог оскалился, но Рошан остановил его с мягкой улыбкой, махнув рукой. «Тише, тише, ваша светлость! Я вовсе не хотел вас оскорбить. Полковник Лангсдорф опытный, талантливый командир, каковым вы не являетесь, но это же не оскорбление!» Он пожал плечами. «Я уже обсуждал положение дел с полковником, и он разработал план поражения Серого Легиона Смерти. Если Карлайл не отыщет ключа, нам, возможно, удастся захватить его в горах. А может, запрем его на складе, если он проникнет туда. В любом случае, нам придется преодолевать результат вашей некомпетентности». Не обращая больше внимания на герцога Ирианского, Рошан вновь углубился в изучение карты. «Вы слишком далеко заходите, Рошан», — сказал лорд Гард. «Слишком много поставлено на карту, герцог. Тебе и таким, как ты, не понять этого, и я не позволю, чтобы все рухнуло из-за таких людей, как ты или Грейсон Карлайл Смертоносный». Рошан умолк, глаза его сверкали. Затем постепенно он начал успокаиваться, загоняя вглубь свои эмоции. Потом провел рукой по лицу и с улыбкой посмотрел на лорда Гарта. «Извините меня, ваша светлость», — произнес он. «Я устал». «Очень много дел. Лучше подумайте о том, как вы поступите со своей долей оружия из склада Звездной Лиги, когда сядете на трон Верховного Правителя Дома Марика и Лиги Свободных Миров. Такое должно даже вас удовлетворить».